Через две недели после выезда из Лютейса Доротея обнаружила, что странное свечение, наблюдаемое ею в друзьях, стало отчетливей. Теперь она легче замечала его. И то же самое происходило с отсветами в отверженцах. К большому сожалению Доротеи, трое друзей ничего об этом знать не хотели и разговоров об ангельских огнях не поддерживали. Оставался лишь один человек, с которым она могла бы все обсудить. Под конец дневного марша, когда в очередной раз устраивали временный лагерь, Доротея разыскала Рашфорд для приватного разговора. И то и другое организовать оказалось куда труднее, чем она рассчитывала. Лагерь, как и в предыдущие вечера, представлял собой скопление стоянок поменьше. Четких границ между ними не имелось, порядок расположения повторялся редко, невзирая на постоянные попытки ввести единообразие. Мушкетерам, поборникам, гвардейцам короля не было особого дела до планов. Они просто старались застолбить места поудобнее. Рядом тут же вырастали кухни. Повара престижных подразделений только и делали, что выпроваживали гостей, стремившихся урвать лакомые куски. Менее привлекательные клочки земли отводились под пушки или стоянку фургонов, использовались под полевые госпитали и склады. Отверженцы получали то, что останется, вместе с поднадзорными, а куда денешься, терпела неудобства и стража. Как следствие, найти отдельного человека в постоянно меняющемся расположении оказывалось непросто, хотя капитанские шатры были крупнее и заметнее остальных. Доротея оставила сухой луг, занятый мушкетерами, и добралась до невысокой каменной стенки, отгораживавшей его от довольно грязного поля ниже по склону, где были выстроены в круг больничные повозки. Она помахала рукой Симеону. Слуга держал его мушкетерскую накидку, сам доктор натягивал врачебный балахон. Ему предстояла операция в полевых условиях, и он хотел воспользоваться последним послеполуденным светом. Миновав госпитальное поле, Доротея присоединилась к людской веренице, уже протоптавшей чавкающую дорожку в мягкой земле вдоль живой изгороди. Дорожка ныряла в проход, его, действуя топорами, как раз сейчас расширяла группа отверженцев. Наверняка по этому поводу уже скрипел зубами какой-нибудь фермер. Хотя откровенных протестов экспедиции, пожалуй, опасаться не стоило. За проходом начинался новый подъем. Доротея увидела перед собой еще один симпатичный лужок с правильными рядами серо-коричневых палаток поборников. Над каждой развивался алый флажок. В самой середине красовался большой, величественный, полностью алый шатер капитана Рашфор. У каждого угла стояли на страже поборники. Тут Доротея вспомнила прием, оказанный ею у ворот башни, и даже призадумалась, стоя у живой изгороди. Стражи-поборники внимательно наблюдали за ее приближением, но не хватались ни за шпаги, ни за пистолеты, ни за иконы. Более того, когда она подошла, один из них двинулся ей навстречу, вежливо снимая шляпу. Художница узнала его. Это был Дюбуа, один из поборников, приходивших с Рашфор забирать Доротею из Бельхоллы. Студентка Имзель, приветствовал ее поборник. «Или ныне мне следует величать вас, мушкетер Имзель?» «Да хоть тем и другим вместе», — ответила Доротея. «Мне бы с капитаном Рашфор поговорить, если это возможно». «А да, она распорядилась, что вы будете приняты в любое время», — ответил Дюбуа. «Могу ли я просить вас обождать пару минут?» Капитан слушает донесение. «Быть может, бокал вина?» «С удовольствием». Доротея ощутила внезапную жажду. Прежде чем отправиться искать Рашфор, она не озаботилась питьем и едой, а следовало бы, после целого дня в седле. В горле пересохло, желудок был пуст. Дюбуа подал знак, и один из поборников быстро ушел, чтобы вскоре вернуться с кружкой очень хорошего вина. Ничего подобного Доротея за все время путешествия не пила, хотя Анри всячески старался получше обеспечить друзей. Она стала потихоньку прихлебывать, обдумывая, что именно следует сказать Рашфор, а о чем лучше не говорить, и обнаружила, что, оказывается, волнуется. Это было странно. Она не испытывала страха перед самой Рашфор. Ее пугало что-то, связанное с Рашфор, а может и с нею самой. «Поди разберись. Может, я загляну в другой раз», — проговорила она, осушив кружку. «Скажем, завтра или...» «Нет-нет, капитан непременно с вами поговорит», — сказал Дюбуа. «Слышите, разведчики уже уходят». Доротея услышала звяканье шпор и голоса, произносившие слова прощания. Дверная занавесь откинулась, выпустив двух человек самого неприметного вида. Не дать не взять охотники в грязной кожаной одежде, заляпанной кровью. Лишалые шарфы, повязанные на руку, выдавали в них поборников кардинала. Рашфор вышла следом. Она заметно превосходила ростом обоих охотников, и мужчину, и женщину. Мало кто мог с нею сравниться, кроме Симеона и Сестура, но эти двое были еще и существенно шире. Вот она увидела Доротею, и ее глаза оживились. «Дюбуа», — сказал Рашфор, — «выдай Ватье и Дюфриню по бурдючку доброго вина и найди им палатку поуютнее», — велел Рашфор, и добавила, — «если, конечно, это возможно, будет исполнено», — сказал Дюбуа, и, указав на Доротею, поклонился. «Мушкетер-студентка Имзель желает видеть вас, капитан. Входите», — пригласил Рашфор. «Рада видеть вас, как всегда. Признаться, ждала, что вы пораньше меня навестите. Я хотела спросить кое о чем, что мы обсуждали тот раз около башни», — осторожно проговорила Доротея, проходя внутрь шатра следом за Рашфор. Палатка оказалась довольно скудно меблирована, но все же отличалась куда большей роскошью, чем та, которую Доротея делила с друзьями. Здесь имелись раскладной стол, ковер, брошенный на полевой клевер, три стула с полотняными спинками и походная кровать. «Понятно», — сказал Рашфор, и повернулась к поборнице, несшей стражу внутри. «Дирамбуе, ступайте наружу, к остальным». Дирамбуе кивнула и выскользнула вон. Оказавшись снаружи, она подтянула завязки на матерчатой двери, оставляя Рашфор с Доротеей наедине. Рашфор жестом пригласила Доротею садиться и села сама. Доротея последовала ее примеру. Некоторое время они просто молча смотрели друг на друга через стол. «То, что я видела в своих друзьях, кажется, оно становится сильнее и как-то определеннее», — промолвила наконец Доротея. «И то же самое происходит с тем, что я наблюдаю у отверженцев». Глаза Рашфор сузились, взгляд устремился чуть левее Доротеи. «Да», — сказала она, — «я не заметила, за множеством дел. У тебя есть этому какое-нибудь объяснение?» «Нет», — ответила Доротея. «Начать с того, что я вообще не понимаю, что же такое я вижу. В нашей плоти что, настоящие ангелы или ангелы прячутся? Или это что-то вроде послесвечения?» «И я не знаю», — сказал Рашфор. «Но раз это становится сильнее по мере приближения к Истаре, похоже на то, что ответ там». «Надеюсь», — сказала Доротея. «Не люблю я, когда все непонятно и не поймешь даже с какого конца разбираться. А мои друзья даже не хотят поговорить, обсудить, что это за странные тени такие». Рашфор кивнула и прижала длинные пальцы к вискам. «Поэтому ты ко мне и пришла. Но, боюсь, и мне сейчас не до чего, приходится все время посвящать экспедиции». «Я знаю», — проговорила Доротея. «Я просто хотела предупредить». «Да», — сказал Рашфор и улыбнулась Доротея. Девушка впервые увидела настоящую улыбку у нее на лице. «Да видел ли вообще кто-нибудь, чтобы она так улыбалась?» «Спасибо, что подумала обо мне», — продолжал Рашфор. «Еще хочу поблагодарить тебя за то, что так внимательно изучаешь записки той альбийской авантюристки. Я очень надеялась, что они могут принести пользу. У самой-то не было времени их прочесть. По-твоему, они подлинные?» «Думаю, да», — сказал Рашфор. По-прежнему глядя на Доротею, она потянулась за бокалом вина, что стоял у нее под рукой. Задев его, почти уронила, но успела подхватить в падении и поставить, не выплеснув ни капли. «Двое поборников, которых ты видела у входа, мои лучшие разведчики. Я выслала их вперед на неделю. Им было велено пересечь границу и подняться на перевал, на самый верх, до спуска на другую сторону. По их словам, местность очень напоминает описанную в том дневнике. Они заметили нескольких монстров, бродящих в отдалении друг от друга, встретили диких коз и более, почти ничего. Дорога через перевал пребывает в запустении, как того и следовало ожидать. Однако ее строили еще в имперские времена, и держится она, с современными не сравнить. В общем, если снег не повалит, а по нынешнему времени года на это совсем не похоже, мы во вполне обозримом будущем туда доберемся. И я испытываю огромное облегчение, что чудища там отнюдь не кишат. Вот бы так и продолжалось, — с чувством пожелала Доротея. Нервно поерзав на стуле, добавила: «Я тут гадаю, будет ли мне позволено переговорить с кем-нибудь из отверженцев. Сдается мне, иные из них, вероятно, способны увидеть. Им отказано в каком-либо общении с ангелами», — отмахнулась Рашфор. «Малейшие соприкосновения с ангельской магией, и они либо умирают от зельнокровия, либо обращаются в монстров. Да, но вдруг они что-то знают о причине, почему так происходит», — не сдавалась Доротея. «Вдруг у них кто-то рассказывает, как видел ангелов в людях, может, какие басни истарские, не знаю, остатки знаний, замаскированных под детские сказки. Ты же знаешь, Как все это оказалось утрачено еще при первоначальном исходе, когда они во множестве переселились в Саранс, перебил Рашфор. Никто не знал, откуда взялось зельнокровие, и почему одни умирали, а другие становились чудовищами. Ясно было одно, это наверняка деяние Паллиниэля, что и подтверждается анафемой, наложенной архангелами на страну. «Анафемой?» – спросила Доротея. Рашфор отпила вина и нахмурилась. «Вообще-то, это храмовый секрет», – сказала она. «Запретное знание, та же история, как и с книгами, что сожгла Дюмарен. Архангелы стран, сопредельных с Истарой, Ашалаэль Саранская и Турикишин, что правит Минорка, наложили анафему, сила которой удерживает монстров в границах страны. Вот почему они не распространились за пределы Истары». Она отпила еще вина, одним глотком осушив кружку, подлила из бутыли и продолжала. «На нашу беду, из этой анафемы кое-что следует. Ни один ангел не смеет извне пересечь границу Истары. Иначе я давно бы уже выслал Риахабеля на поиски храма и велела Кварандалю изъять сокровище. Кроме того, предполагалось, хотя доселе не проверялось, что ни один ангел не может быть и вызван туда. По крайней мере, ангел не из числа тамошних». Доротея постепенно осознавала услышанное. «Не проверялось доселе», — с горечью повторила Рашфор и отхлебнула еще вина. «А вот мои разведчики только что подтвердили. Иконы, что были у них с собой, по ту сторону границы стали всего лишь картинками, лишенными жизни». «Так вот на что Д'Артаньян намекала», — промолвила Доротея. «Что? Ну, просто она, полагает, что вы, поборники, слишком уповаете на иконы и ангелов». Доротея почувствовала, что краснеет. «Думаю, она тоже подозревала, что наши иконы не будут отзываться в Истаре». «Д'Артаньян, в уме не откажешь», — пробормотал Рашфор и глотнула из кружки. Вино оставило алый след у ее губ. «Но что все это значит?» — спросила Доротея. «То, что Ашалаэль не позволяет никому из своих ангелов посещать Истару и быть вызванными оттуда. Какая разница, что это означает? Нам нет дела до проклятой страны», — ответил Рашфор, попивая вино. «Не следовало бы соваться туда, но приказ есть приказ. Его исполняют, а не оспаривают. Как же не вовремя перетрудилось ее высокопреосвященство, а ведь я предупреждала ее, не стоило ей допрашивать тебя лично». «Ты имеешь в виду, что сама меня допросила бы?» — спросила Доротея. «Ты хотела, чтобы Периастр рылся у меня в голове по твоей воле?» «Нет», — возмутилась Рашфор и так шарахнула по столу кружкой, что вино разлетелось брызгами, а ножки стола подломились. «Нет, не этого я хотела, и не стала бы, разве что по прямому приказу ее высокопреосвященства. Но она тогда уже предельно утомилась. Ей следовало доверить кому-то другому». «Пойду я, пожалуй», — вздернула подбородок Доротея и отодвинула свой стул. Рашфор тоже вскочила. На один короткий и страшный миг Доротее показалось, будто поборница готова удержать ее силой. Но нет, она осталась стоять на месте, легонько пошатываясь. Даже руки так и висели вдоль тела. «Я же сказала, что никогда тебя не обижу», — пробормотал Рашфор. «А я слов на ветер не бросаю. Еще ты выражала надежду, что мне никогда не придется бояться тебя», — отозвалась Доротея. «А в тот раз мне было страшно. Я бы не хотела быть такой, как...» — начал Рашфор, но осеклась и не договорила. Доротея смотрела на нее, ожидая продолжения. «Такой, как...» — Рашфор покачала головой, очень медленно, как если бы голова была сделана из камня и слишком тяжела, не сразу сдвинешь. Потом безнадежно махнула в сторону выхода. Доротея шагнула туда и, распустив завязки на матерчатой двери, вышла в вечерние сумерки. Главным было то, что Рашфор не запретила ей напрямую расспрашивать отверженцев. «Одна из той четверки нашим людям вопросы задает», — тихо сказал Бескарый, обращаясь к Лилиат. Разложив на земле грубые одеяла, они устроились с подветренной стороны крупного валуна. Манталлар был уже близок. До него рассчитывали добраться на завтра. Всю прошлую неделю дорога медленно, но неуклонно шла на подъем, устремляясь к горам, отмечавшим границу с Истарой. Становилось холоднее, особенно в ветреную погоду. Отверженцы повадились спать бок о бок, а грязную землю полей сменила сухая, бесплодная почва да голые камни. «Та ученая, Доротея Имзель», — уточнил ночной король. «И что она выведывает?» — спросила Лилиат. Она тоже говорила, понизив голос, хотя их со всех сторон окружали бойцы Бескария. «Ее занимают старые сказки, те, что мы детям рассказываем, или слышали, когда сами были детьми», — сказал Биск. «Про погибель Истары, про Паллиниэля. И что ей сообщили? Две расхожие по басенке, которые она наверняка и без того знает. Более ничего. Ну, одна о том, что мы де нагрешили превыше всякого искупления, и Паллиниэль проклял всех и старцев, и никогда-то нам от этого проклятия не избавиться. А вторая, ее в Сарансе очень не любит, что якобы в небесах случилась война и вражеские ангелы прокляли нас, да так, что сам Паллиниэль помочь нам не сумел. В общем, какую версию ни возьми, приговорены мы навечно. Признаться, мне аж самому любопытно, как на самом деле все обстоит. Я же говорила тебе, Паллиниэль никого не проклинал. Это его враги вызвали к жизни зеленокровие и чудовищ, сердито сказала Лилиат, поворачиваясь, чтобы извлечь колючку, впившуюся в бок. На Паллиниэля скопом напали другие архангелы, подстрекаемые своими кардиналами и высшим священством. В итоге он оказался изгнан, но мы вернем его. Все вернется на круги своя, Биск. Но что, если вражеские архангелы вновь нападут? Паллиниэля застали врасплох, сказала Лилиат. Эту ложь она произносила с давних времен, слова слетали с языка легко и привычно. Его икону носила старая и слабая женщина, кардинал Элсишерон. Когда Паллиниэль вернется, это случится потому, что его призову я, и я направлю его на наших врагов. Теперь все станет по-другому. Все будут исцелены, монстры исчезнут, и Стара снова вознесется к величию. Биск кивнул. Его лицо едва виднелось в наползающей темноте, в тени камня. Даже Лилиат с ее сверхчеловеческим зрением не могла разобрать его выражение. «Но на что тебе те четверо?» — спросил он. «Дискары, Макнил, Дюпалиден, Имзиль. Они даже не истарцы. Хватит вопросов», — раздраженно сказала Лилиат. «Успокойся пока и на том, что мне они нужны в храме, живыми и здоровыми. Но, я все сказала», — сквозь зубы ответила Лилиат. «Проследи, чтобы мой приказ был исполнен». «Как всегда», — ответил Биск, — «да свершится воля твоя». «Видывала я перевалы и повыше», — фыркнула Агнес. «По-моему, там холодно», — сказал Анри. Последние 3 дня он постоянно кутался в толстый плащ. Конечно, плащ был форменный. Черная шерсть, опушка из серебристой лисы, такие носили все мушкетеры. Анри плотнее запахнул его. Солнце только-только встало, небо было ясное, но никакого тепла в воздухе не ощущалось. В смысле, там, кажется, еще холоднее, чем тут. «Скажи спасибо за плащ», — заметила Доротея. «У отверженцев, небось, ничего похожего нет. И за погоду спасибо скажи», — добавил Симеон. «Запросто могло быть куда холоднее, и сыро при том. Нам пока что очень везет». Они стояли все вместе наверху невысокой гряды. Вдоль нее текла безымянная речушка, отмечавшая границу между Сарансом и Истарой. Внизу виднелся широкий брод с галечным дном. Его выделяли разрушенные каменные устои, все, что осталось от старого моста еще имперских времен. Дорога, вернее, тоже лишь остатки древнего большака, прямой линией тянулась от брода на подъем, достигая распадка в горах на юго-западе. Высота перевала составляла примерно 2/3 от пиков, расположенных по обе стороны. Тот и другой представляли собой 2 громадных рога из серого камня, с вершинами, закованными во льды и снега. Четверо стояли спешившись. Их лошади паслись в загоне поодаль, вместе с остальным табуном экспедиции. Это был последний привал в Сарансе, возле деревни под названием Манталлар. Когда-то здесь шла тихая жизнь, но теперь кругом деревни выросло большое и шумное временное поселение. Здесь расположились гражданские, пришедшие в хвосте экспедиции. Им не будет позволено идти в Истару. Они проводят туда своих любимых, клиентов или врагов, а сами останутся ждать, пока те вернутся или не вернутся. Старая дорога на перевал выглядела в некоторых местах слишком разбитой и покореженной. Лошади там навряд ли пройдут. Поэтому Д'Артаньян и Рашфар приняли решение. Далее экспедиция проследует пешим ходом. 6 фальконетов и порядочный запас ядер и пороха, а также всю необходимую поклажу понемногу перевезут мулы. Своего рода мулами предстояло поработать и отверженцам. Им были поручены палатки, заостренные колья для палисада, провизия, вода, порох и пули, связки хвороста, и еще многое, многое другое. Агнес, хорошо помнившая военные рассказы своей матери, настояла, чтобы ее друзья навьючились гораздо основательнее, чем они предпочли бы. Теперь каждый оказался тяжко нагружен провизией на несколько дней, бурдючком с водой, сменной одеждой и 2 толстыми одеялами. Это не считая шпаг, мушкетов и патронташей. Тем не менее друзья считали, что им повезло. У них имелись мушкеты вместо алебард, составлявших вооружение половины мушкетеров, поборников и гвардейцев короля. В основном эти солдаты упражнялись с алебардами ради церемониальных выходов во дворцах королевы и кардинала, а также в доме короля. Теперь алебарды должны были послужить тяжелым оружием ближнего боя против панцирных чудищ. Некоторым раздали гранаты. Солдат отбирали тщательно, предпочитая людей спокойного нрава и при этом отличных метателей. Анри остался очень разочарован. Его гренадером не выбрали. Все почему-то сочли, что он ни одним, ни другим качеством не обладал, хотя он не был известен как человек с явным отсутствием оных. Симеон от мушкета отказался. У здоровяка и так имелся дополнительный груз. Хирургический набор и всякий врачебный припас. Одному королевскому гвардейцу хватило ума сострить. Дескать, мушкетер без мушкета напоминает евнуха. Шуточка прозвучала всего один раз и более не повторялась, а шутнику предстояло лечиться от последствий контузии. Анри прохватило ознобом, когда он увидел, как разведчики из числа мушкетеров и поборников первыми среди авангарда начали переходить реку. Они шли вброд, повесив сапоги на шею и держа над головами длинноствольные охотничьи ружья, которые неизменно предпочитали. Река имела небольшую глубину, вода доходила разведчикам едва до колен, но Анри прекрасно знал, насколько она холодна. Еще он знал, что не далее, чем через полчаса и ему предстояло лезть в эту воду. «Авангард есть авангард. Странно думать, что вон там уже и старо», — сказала Доротея, указывая на горы. По склонам росли реденькие березы с рябинами, выше начинались голые скалы. Горы как горы, на вид совершенно как здесь. Вот только наши ангелы там к нам не явятся, а местный архангел когда-то собственный народ уничтожил. «А ты ждала, что мы увидим какие-то вещественные приметы погибели?» — спросил Симеон. «Нет», — ответила Доротея со вздохом. «Просто интересно. Полномочия ангелов и земные границы, оказывается, имеют глубокую связь. Я вот уверена, и то и другое выдумано смертными. Думается, мы скорее навязываем ангелу сферу его видения, чем изучаем ее». «Тихо», — предостерег Симеон, и быстро оглянулся по сторонам. Но, похоже, никто либо не услышал Доротею, либо не обратил внимания на сказанное ею. «Что?» — спросила Доротея. «Я просто думала вслух». «Не надо», — посоветовал Анри, — «думать вслух, когда мысли отдают ересью». «Не говорила я никакой ереси», — возразила Доротея, но слишком громко, чем и заслужила новое всеобщее ша. «А выглядела очень похоже», — заметил Симеон. «Мы же собирались ни во что такое не ввязываться, помнишь?» «Да, да», — согласилась Доротея и спустила долгий вздох. «Как бы я хотела обратно в Бельхоллу. Там люди умеют разумно беседовать. А я бы не отказался даже от того лошадиного денника в новом дворце», — проговорил Анри. «А мне бы в госпиталь», — сказал Симеон. «Да что с вами со всеми?» — спросил Агнес. «Вас приняли в мушкетеры. Мы в военном походе. Нас ждут богатство и великая слава. Только на то и надежда», — слегка просветлел Анри. В памяти снова всплыл сундучок с двойными дельфинами. Тяжесть золотых монет на ладони была такой явственной, такой ощутимой. «Полагаю, там могут найтись настоящие ценности», — созналась Доротея. «Мне библиотекарь намекнула. Давно утраченные книги, всякие документы. В любом случае скоро разберемся», — прагматично заметил Симеон. И указал туда, где трубач капитана Д'Артаньян готовил свой инструмент, собираясь трубить общий сбор авангарда. После чего, несомненно, вскоре должен был последовать троекратный сигнал, означавший «Вперед шагом марш». Тремя часами позже настал черед Лилиад переходить реку. Она шла в толпе тяжело навьюченных отверженцев. Границу она почувствовала задолго до того, как взобралась на гряду и смогла посмотреть на ту сторону, сквозь тучу пыли, поднятой прошедшими впереди. Впрочем, у нее покалывало кожу и сердце билось быстрее вовсе не из-за близости Истары. Это действовал на нее Паллиниэль. Растерзанный, рассеянный, архангел все-таки присутствовал в Истаре явственнее, чем где-либо еще, и его присутствие станет еще ощутимее, когда скопище отверженцев приблизится к храму. Очень скоро она снова заговорит с ним, впервые с того времени, как очнулась в могиле святой Маргариты, а потом, еще немного, и они будут вместе. Лилиад улыбнулась, но улыбка тотчас исчезла. «Поднимайся, хватит рассиживать», — выкрикнула одна из самых злобных охранниц. Другие стражники звали ее Рейнет, но отверженцам полагалось обращаться к ней просто сьор, и при этом голов не поднимать, в глаза не смотреть. И, конечно, Рейнет не тащила большой плетеной корзины вроде тех, что несли на спинах почти все отверженцы. Корзины, набитые свинцовыми пулями и бумажными гильзами для мушкетов, были даже тяжелее охапок кольев, унесенных предыдущим отрядом, и уступали, возможно, лишь грузу водоносов, шедших следом. Лилиат, хромую старуху, освободили от корзины по возрасту и увечью, но все-таки вручили мешок мушкетных пыжей. Она несла его на плече. «Живей, живей, шевелись!» Вновь заорал Рейнетта и мимоходом огрела ближайшего отверженца древком алебарды по ногам. Сзади удар болезненный и обидный, но не калечащий. «Путь сегодня не близкий, вон туда на гору лезть. Вам там понравится, проветритесь. Шевелись, поднимай вьюки. Она умрет первой», — пробормотал Биск, поудобнее устраивая груз на спине и потуже завязывая спереди серый оборванный балахон. «Заберу-ка я ее плащ, а ее свяжу и оставлю в снегу, чтобы хорошенько помучилась. Ты же говорила, там снег будет?» «А да», — с улыбкой ответила Лилиат. Счастье переполняло ее. С каждым шагом она приближалась к мерцающей тени Паулиниэля, к достижению цели всей своей жизни. «Будет снег, когда понадобится». Ее настроение в какой-то мере передалось отверженцам, окружавшим Лилиат. Люди зашагали быстрее, походка стала пружинистее. От ближнего окружения это передалось дальнему, и вскоре вся масса серых носильщиков задвигалась проворнее. Пришлось прибавить шагу и стражам. Это им не понравилось, они начали чаще орудовать кулаками-сапогами, древками алебард. Не кричать же действительно, помедленней. Могут услышать офицеры или, что хуже, солдаты других подразделений. Когда передовые отверженцы приблизились к броду, толпа начала шушукаться, шептаться, роптать. Нет, никаким бунтом даже близко не пахло. Люди по-прежнему шагали вперед, не делая попыток напасть на свою стражу или хотя бы сделать что-то, противоречащее прямому приказу. Над толпой витало всего одно слово, тихое, как дыхание, но в повторении полутора тысяч уст обретавшие силу морского прибоя. «Истара, Истара, Истара». Лилиат, как и все, услышала его и улыбнулась, подходя к реке. Она чувствовала крохотные искорки Паулиниэля в отверженцах, окружавших ее, чувствовала и монстров на дальних склонах гор, хотя чудищ было немного, и держались они разрозненно. Рано или поздно твари придут, привлеченные ею. В этом, увы, ей уже пришлось убедиться. 137 лет назад она бежала вниз с этого самого перевала, вот по этой самой дороге и через брод, пока ее стража с мужеством обреченных отбивала атаки чудовищ, тех самых, что уже начинали подтягиваться сюда. Они учуют ее присутствие, как только она ступит на землю Истары. Лилиат являлась для монстров живым маяком. По мере того, как она начнет пользоваться магией, этот маяк начнет становиться все ярче. Разгорится огонь, созывающий твари со всех уголков Истары. Они придут, желая убить ту, что когда-то сделала их такими. Разума у них осталось немного, но инстинкты работали с удивительной силой. Они знали, эта женщина была как-то связана с причиной их неестественно долгого, мучительного существования. Добраться до нее, убить ее, и все завершится. Усмехнувшись про себя этой тщетной надежде падших созданий, Лилиат вступила в поток. Ей не было дела до леденящей хватки воды, болезненных вскриков отверженцев и ругани стражи. На середине реки Лилиат с головы до пят охватило удивительное тепло, а в ушах, перекрывая шум несущейся воды, зазвучали серебряные колокольчики. Лишь она одна слышала их. «Я здесь», — прозвучал мысленный голос Паулиниэля, очень тихий, но вполне явственный. «Я тебя жду». Лилиат на краткий миг прикрыла глаза и обхватила себя руками, наслаждаясь этой связью. Дева Элланды возвратилась в Истару. Совсем скоро все будет хорошо. По крайней мере, для Лилиат. В далеком от пограничья Лютейси кардинал Дюплесси вновь услышала пугающий дробный стук и возню иконы Ашалайли. Долетел низкий предупреждающий звук расстроенной арфы. Кардинал кое-как приподнялась на постели. Потом, пошатываясь и щуря глаза, вошла в поток солнечного света, падавший из окна. Она пыталась позвать, но горло совсем пересохло, а язык отказывался повиноваться. До конторки она добралась ползком, попыталась подняться. Икона Ашалайли не просто вибрировала и гудела, она испускала резкий белый свет, затмевавший даже солнечные лучи. Кардинал никогда прежде такого не видела. «Ашалайль!» Она кое-как сумела хрипло прошептать имя, но дотянуться и коснуться иконы оказалось превыше ее сил. Тем не менее ощущение присутствия архангела в комнате стало расти. Ашалайль проявлялась. Удар громадных крыл прозвучал подобно грому или выстрелу пушки. Оконные рамы содрогнулись, разбитые стекла полетели осколками. Потом грянули фанфары тысячи труб, похоронившие тревожные крики и голоса по ту сторону двери. «Маг-убийца! Маг-убийца!» прокричал Ашалаэль в сознании кардинала. Каждое слово тонким клинком пронзало мозг. «Не понимаю», – прошептала Дюплесси. «Она убивает ангелов. Останови ее, останови, останови». Кардинал не ответила, попросту не смогла. Ее пальцы соскользнули с края конторки. Мышцы и сухожилия утратили силу и более не могли удерживать тело. Старая женщина завалилась на бок с глухим шлепком, почти беззвучным после царственного явления архангела. Ярко-алая кровь хлынула из ее глаз, носа и рта, видимый знак того, что ее разум, и без того ослабевший, не смог выдержать мощи крика архангела. Ашалаэль, лишенная вызывающего, вернулась на небеса. В тот же миг дверь комнаты кардинала растворилась настежь. Разом влетели Антон, Роберт и трое поборников, размахивающих мечами, и замерли, словно налетев на стену. Властительница всех их судеб, много десятилетий правившая ангелами и людьми, лежала мертвая на ковре. На перевал поднимались короткими перебежками. Авангард то и дело вступал в схватку с одиночными монстрами. Чудища, страшные противники в ближнем бою, оказались очень заметны на голой земле, среди скал. Их с легкостью обнаруживали. Солдаты тотчас останавливались, выстраивались в шеренгу и давали несколько залпов. Чаще всего мушкетный огонь разил твари насмерть. В других случаях с израненными монстрами без большого труда расправлялась полудюжина алебардщиков. 4-5 таких успешных столкновений, и люди заметно повеселели. Исключением, пожалуй, являлись Д'Артаньян, Рашфор и некоторые ветераны, не разделявшие новообретенной веры, что в дальнейшем так и предстоит биться с монстрами, бродящими по одному, в худшем случае по двое. А раз так, сотня мушкетеров наверняка разделается с одиноким монстром, замеченным в 300 шагов. Так думали рядовые, но командиры прикидывали, что будет, если набежит сразу сотня превращенных, или 1000. Как и все, кто следовал за боевым авангардом, Доротея приостанавливалась осмотреть убитых чудовищ. Тем более, что появлялся достойный повод взять маленькую передышку на долгом и тяжелом подъеме. Вдобавок художницу завораживало многообразие попадавшихся тварей. Все они оказались разными. Некоторые были двуногими и прямоходящими, другие бегали на четырех, а у одного чудища обнаружилось множество ног. Доротее не довелось видеть его в движении, но, наверное, оно носилось по таракане. Иные были закованы в многоцветную чешую, других покрывала толстая бугристая шкура, серая или пурпурная, третьи обросли свалявшимся мехом, белым, рыжим и бурым. Все варианты неплохо защищали от пули клинков. Большинство ран выглядело поверхностными. Убивало монстров скорее количество поражений. Лишь иногда свинец или сталь находили слабое место, где и причиняли увечья. Симеон, шагавший глубже в тылу, тоже склонялся над чудовищами, исследуя раны. Он пользовался зондом, линейкой и пинцетом, а то и ножом, чтобы вскрывать раны. Для этого требовалась вся его сила. Временами Симеон даже мечтал о большой ампутационной пиле, ехавшей на вьючном муле среди госпитального имущества. Еще доктору очень хотелось провести полное анатомирование, но на это не было времени. В любом случае, даже мимолетное исследование подтверждало сказанное Д'Артаньян. Все монстры оказались различными, так что слабые зоны не повторялись. У всех имелись свои обычные шкуры, костяные панцири или хитиновая броня. Ее толщина менялась непредсказуемо, отражая столь же многообразное внутреннее устройство. У них даже внутренние органы были расположены у каждого по-своему. Все имели что-то вроде сердец, но и те гнали и качали по жилам серую золу, служившую чудищем кровью, не повторяясь в строении. «Пошли, Симеон», — сказал Ланри. «Чего доброго, будет у тебя еще материал. Мне бы еще несколько минут», — отозвался Симеон. Он изучал левый глаз поверженного монстра. Тот был оснащен прочным прозрачным веком. Доктор двигал его туда-сюда кончиком ножа. Анри покачал головой. «Уже все прошли, кроме арьергарда. Ты что, один остаться здесь хочешь?» «Что?» Симеон нагляделся и невольно вздрогнул. Сверху донесся очередной залп мушкетов, отдавшись эхом в скалах по сторонам. А рядом, кроме Анри, никого не было видно. Лишь впереди виднелись несколько стражников, уводивших по тропе толпу отверженцев, да снизу, рассыпавшись по склону, приближалось 50 или 60 мушкетеров с поборниками. Это подходил арьергард. «Нет, отставать я не хочу», — ответил Симеон, быстро собирая инструменты и упаковывая их в сумку. «Я так и думал», — заметил Анри. Плотнее завернулся в плащ и тяжелым шагом двинулся дальше. Симеон следовал за ним по пятам. Пережив дюжину схваток, экспедиция все-таки вышла на самый верх перевала раньше задуманного, Вскоре после полудня, все тут же занялись разбивкой укрепленного лагеря, лишь дюжина разведчиков продолжила путь, ища боковые тропинки и какие-нибудь подсказки к тому, где именно находился храм Паллиниэля Достославного, выстроенный Лилиат, и как туда можно добраться. Во всяком случае, за время подъема ничего вразумительного найти им не удалось. На самом верху, перед спуском на ту сторону, обнаружилась площадка, на удивление плоская. Возможно, ее выровняли еще имперские строители в давно прошедшие времена. Она была узкая и длинная, огороженная высокими скальными стенами пиков, вздымавшихся по сторонам. Особую выгоду составляли древние защитные стены, каждая в полутора сотнях шагов от высшей точки перевала, так что строителям палисадов осталось лишь заполнить прорехи да надстроить стены камнями, которых вокруг валялось предостаточно. Хотели еще огородиться рвом, но это намерение пришлось оставить. На глубине всего лишь пары футов лопаты уткнулись в сплошную скалу. Достаточно, чтобы вырыть ямы под колья для палисадов, но не более. Между двумя такими линиями обороны с запада и востока и разместилась экспедиция, и здесь в самый первый раз оказался бескомпромиссно выдержан план расположения отрядов. Шатры Д'Артаньян и Рашфор поставили в самом центре площадки, тот и другой, в окружении палаток избранных бойцов, назначенных телохранителями. Большая часть палаток мушкетеров и поборников выстроилась в полусотни шагов от западной линии укреплений. Оттуда ждали опасности. Дальше шел спуск в глубину истарских земель. Здесь же поставили 4 из 6 фальконетов. Их устроили повыше на склоне, каждый, на насыпи из утоптанной земли и камней, укрепленной кольями, которые остались от палисадов. Палатки гвардейцев короля поднялись с другой стороны, обращенной к Саранцу, вытянувшись вдоль восточной стены и палисада. Два фальконета перекрывали направление, откуда нападение ждали в последнюю очередь. Бойцы городской стражи не были заняты в обороне укреплений. Их палатки виднелись в середине, недалеко от командирских шатров. Они окружали большую площадку, отведенную под ночлег отверженцев. Если, конечно, тем удастся заснуть без палаток и какого-либо иного укрытия, лишь под грубыми одеялами, которых выдали аж по 2 штуки на душу. Госпитали и складские шатры развернули в северной части стоянки, на плоском месте, прямо под почти отвесной скальной стеной. Пороховой склад устроили в южном конце, под нависшим утесом. Артиллерийские часовые прохаживались в полусотни шагов. Эту черту никто не должен был пересекать с зажженными спичками, курительной трубкой или длинными, чиркающими шпорами. Сюда не допускалось ни открытого огня, ни чего-либо способного высечь искру.